Глава 43. Было слишком жарко для того, чтобы возиться в саду. Было чертовски жарко для чего угодно. Но Джун не относилась к тем, кого может остановить жара или другая мелкая неприятность. Поэтому она вышла на улицу. Ребенок внутри нее был огромным и колотил ножкой. Она чувствовала легкое головокружение, однако была настроена решительно. Арканзас не годился для выращивания роз. В этом штате невозможно было вырастить хорошие розы, по крайней мере здесь, на плоской равнине, с наполовину вкопанными в землю трубами домов, где в небе нет ни единого облачка, а солнце жарит каким-то образом, окрашивая все в кровавые тона. Джун даже не пробовала сажать розы. Она знала, что розы вряд ли смогут выдержать столько прямого солнечного света. Поэтому у нее на небольшой клумбе перед своей хижиной на 5-й улице в ветеранском поселении Кэмп-Чаффи росли менее аристократические цветы — гортензии, маргаритки, сирень и лилии. В садик умудрились пробраться сорняки, и пришло время их выпалывать. Конечно, у нее не было никаких инструментов, а иссушенная земля слишком затвердела для того, чтобы расковыривать ее ложкой, поэтому Джун пошарила в доме и нашла омерзительный японский штык, который Эрл привез домой с войны. У него было длинное черное лезвие, воистину пугающая штука, но Джун заставила себя выкинуть из головы мысль о том, что этим ножом убивали людей, и почти убедила себя, что перед ней всего лишь садовый инструмент. Гладкое острое лезвие глубоко проникало в почву, замечательно рыхлило ее и отлично изничтожало корни уродливых сорняков, которые, похоже, появились на клумбе лишь накануне вечером. Работа была легкой и не представляла бы затруднений в любых других обстоятельствах. Но в этот день жара ощутимо, прямо-таки физически давила на Джун. И все же она продолжала работать, преодолевая дурноту, стараясь не обращать внимания на льющийся пот, и через час расправилась с большей частью сорняков. Но у нее разболелась спина, а головокружение внезапно усилилось. Она села на землю, посидела несколько секунд, вытерла пот со лба и, собравшись силами, взялась за последние немногочисленные сорняки. Возможно, это было ошибкой. Покончив с работой, она подняла голову. Жизнь остается терпимой, пока ты сосредотачиваешься на неотложных делах, позволяешь своей вере и своей любви направлять тебя и выполняешь свой долг. Так она привыкла считать. Но, разогнувшись, она увидела перед собой удручающее зрелище. Длинные ряды сборных домов из гофрированного металла, тускло сверкавших на солнце, носивших следы попыток жен ветеранов хоть как-то украсить эти убогие бочкообразные жилища при помощи цветов, то же, что делала она. Попытки героические и совершенно тщетные. Хижины оставались все теми же казенными жилищами с натянутыми между ними веревками, на которых сохло свежевыстиранное белье, с неродящей почвой вокруг них, где очень неохотно росла даже степная трава, с пыльными проездами, посыпанными гравием. Удастся ли им с Эрлом когда-нибудь выбраться отсюда? А как насчет обещанного бума? Есть ли надежда, что он когда-нибудь докатится до них и откроет перед ними хоть какие-то возможности? Нет. Если Эрл погибнет в одном из своих отвратительных сражений с гангстерами. «Не смей так думать», — одернула она себя. Она глубоко верила в Бога, страну и своего мужа и никогда не позволяла себе усомниться ни в одной из этих святынь. Но позже к ней снова и снова возвращались тяжелые, ужасные мысли. «Вот это все? Все, что ей досталось? А как же рабочие места?» которые обещали создать после войны. Как же бум в промышленности и финансах, строительстве и связи? Разве все это не должно было пойти на пользу мужчинам, прошедшим через тяжелейшие бои, как ее Эрл? Неужели ему придется отдать свою жизнь? Ни за что. Мужчина, бывший ее мужем, все оставался для нее большой загадкой. Он не любил говорить о войне или еще более давнем прошлом. Но те времена, эти события жестко терзали его. Он был хорошим и честным человеком, но в сокровенных глубинах его души таился неисчерпаемый запас печали. Раньше она думала, что, когда он поднимется на ноги, все переменится к лучшему. Но сейчас он поднялся на ноги, и стало ясно, то, что он по-настоящему любит, не имеет к ней отношения и связано лишь с другими мужчинами и какими-то заданиями, уводит его прочь не только эмоционально, но и реально разделяет их расстоянием. Связано с оружием и убийствами. Он любит ее, она совершенно не сомневалась в этом нисколечко. Но вставал вопрос, что хорошего в такой любви? Это не была любовь к кому-то реальному, к тому, от кого зависишь и на кого полагаешься. Это была любовь идеальная. Не грязная действительность, а любовь издалека. В какой-то мере Эрл все еще оставался на войне. В животе толкнулся ребенок. «Перестань, крошка», — приказала Джун. Он толкнулся сильнее. А затем последовала внезапная судорога, настолько сильная, что у Джун подкосились ноги, и она осела на земь. «О, Господи! Неужели пора?» «Но нет, воды не отошли, а значит, время еще не наступило. Нет, это был лишь один из тех ложных приступов, которые иногда случаются». Она плохо понимала, что происходило дальше. В глазах потемнело, боль усилилась, а потом резко прошла. Джун пребывала в полуобморочном состоянии. Затем она услышала голос и подумала, что это, наверное, Эрл. «Эрл, это ты, милый?» «Нет, Джуни, это я, Мэри, твоя соседка. Дорогая, ты упала в обморок?» Мэри Блентон стояла перед нею на коленях и обмахивала ее номером Redbook. «О, боже мой!» — с трудом выговорила Джун. «Я ничего не знаю о том, каково быть беременной, Джуни, но я уверена, что тебе не стоит полоть клумбы на такой жаре». Джун постаралась стряхнуть с себя растерянный вид. Теперь она чувствовала себя по-настоящему плохо. «Не знаю, что со мной случилось», — сказала она. «Поднимайся, милочка. Я помогу тебе дойти до дома, чтобы ты укрылась в тени. Тебе нельзя лежать здесь и поджариваться на солнце». С помощью Мэри Джун кое-как дотащилась до дома и улеглась на кровать. Мэри поспешила в крохотную кухоньку, включила все вентиляторы, достала из холодильника лед и вскоре появилась с большим запотевшим стаканом холодного чая. «Ну вот, все хорошо. Лежи и попивай, пока не вернутся силы». Джун потягивала прохладный чай, от которого ей стало заметно лучше. «Ты в порядке?» — участливо спросила Мэри. «Да, теперь все отлично. Я так благодарна тебе, Мэри». Мэри была самой прямолинейной и решительной из всех женщин, каких Джун когда-либо встречала. Она много лет проработала на военных заводах, пока ее муж Фил служил во флоте. Теперь он днем работал в радиомагазине, а по вечерам бесплатно учился в школе электроники по закону о льготах для военнослужащих. «Ну, я не знаю, какой еще муж, кроме твоего, оставил бы девочку в полном одиночестве так надолго. С такой красивой девочкой, как ты, да еще когда она в положении, нужно все время нянчиться, а не давать ей томиться одной в жестяной хижине». «Эрл получил работу, которую должен выполнить. Он всегда выполняет свою работу. Такой уж он человек». «Если ты так говоришь, Джуни, я никогда ни о чем таком не слышала. У нас на севере так не поступают». Мэри приехала сюда из далеких краев и не понимала здешних нравов. «Я знаю, что он был героем, но ведь тогда шла война. Когда молодая жена вот-вот родит ребенка, мужчина должен быть дома». Джун кивнула, а потом расплакалась. Мэри сидела рядом с нею, обнимала ее за плечи и бормотала. «Ну-ну, миленькая, поплачь, поплачь. Тревога выйдет со слезами. Поплачь, не волнуйся». В конце концов Джун подняла голову. «Я так боюсь», — сказала она. «За своего Эрла?» «Да, но еще и за ребенка. Я чувствую его. С ним что-то не так. Я могу потерять их обоих».